Часть третья. Добравшись до вершины скалы, я помахал, чтобы они поняли, что я на условленном месте, и им тоже можно выдвигаться. Сверху мне было хорошо видно, как они обошли водопад и, прижимаясь к стене ущелья, двинулись по левому берегу к пещере. Кроликов они перекинули за спину, а чучело тащили за собой по земле. Минут через 10 они вышли к месту, где ручей поворачивал, и скрылись из виду. «Если забраться вон на тот уступ, то мы снова их увидим», — Митиваль указал куда-то наверх. «Ты попробуй залезть сам. Я хочу проверить, как там пони». Митиваль глянул на пони, который мирно пасся рядом с белой кобылой шерифа. «С пони все хорошо, Сайлос? А что с тобой? Просто устал». «Ты иди. Скажешь мне, что оттуда будет видно». Он замешкался в нерешительности. «Ну ладно, я быстро». И ушел. При моем приближении пони заржал. Опустив голову, он мягко уткнулся мне в лицо мордой. Я потерся о его нос щекой и закрыл глаза. Вот что мне было нужно, хотя Митивалю я не мог в этом признаться. Мне нужно было что-то теплое, что-то такое, что можно было обнять обеими руками и прижать к себе изо всех сил. Пони такой смелый и могучий, а я сам себе казался потерянным и слабым. Я хотел надышаться им, вдохнуть в себя его силу. И уж не знаю, каким образом, но пони словно понял меня. Он гладил меня носом так, будто догадывался о моих чувствах. Мы провели с ним вместе всего 4 дня, оказалось, что всю жизнь. Словно мы всегда знали друг друга. Наверное, мы сблизились, как люди на войне, как солдаты в бою. Еще, не додумав эту мимолетную мысль, я стал гнать ее от себя. Старался забыть ее. И разозлился на себя за то, что вообще подумал такое. Сблизились? Как люди на войне? Как мне в голову пришла такая чушь? Что я знаю о людях на войне? Да ничего, кроме того, что вычитал в потрепанных книгах. Не мудрено, что помощник шерифа смотрел на меня, как на идиота, пока я, жалкий деревенщина со своим волшебным конем, что-то болтал про спартанцев. Я понятия не имею о том, что такое реальный мир. По крайней мере, это я уяснил за 4 дня в Чищобе. За эти 4 дня я узнал об окружающем мире больше, чем за предшествующие 12 лет на этой земле. Судьба тех призраков в топях — вот настоящая жизнь. Гибель детей моложе меня — вот настоящая жизнь. Всадники, приехавшие забрать моего па, федеральный маршал, рассказывающий о перестрелках, братья Мортон, связанные и оставленные лежать без сознания на голой земле. Вот это все и есть реальный мир. До сих пор я был огражден от него. Я жил в Боунвилле с Па и Митивалем, как в коконе. Всю жизнь я провел в коконе их забот. Но стоило мне выглянуть наружу, как я тут же вообразил, будто что-то понимаю. Сблизились, как люди на войне. Спартанцы. Да чего же глупо. И по-детски. Вот почему они не захотели взять меня с собой. «Оставайся дома, Сайлос. Возвращайся, Сайлос!» И Па и Митиваль знали, что для меня больше не будет возврата. Нельзя перестать знать то, что ты узнал. Нельзя развидеть увиденное. Наконец-то я стал осознавать, сколько для меня сделали Па с его книгами и рассказами с бесконечно тяжелой работой по 25 центов за сапог. И Митиваль, даривший мне смех и радость на протяжении моего бесконечного одиночества. Раньше мне и в голову не приходило, как мне повезло. А может, в этом и был весь смысл? Как можно дольше держать этот другой мир на расстоянии? Сохранить это время? А может, и это тоже часть реального мира? Отцы и матери, и привидения, живые и мертвые, ловящие бабочек из ниоткуда. Осторожно удерживающие их на ладони столько, сколько смогут. Не вечно, но сколько возможно. Призывая чудо. Но никогда для тебя. Пусть ненадолго. И тут важна не фантазия, а попытка ее воплотить. И это тоже реальный мир, да. Вот что я думал, когда девушка, которую я видел в конторе шерифа, вдруг вышла мне навстречу из-за деревьев. «А куда пошел Десмонд?» — спросила она. Ее ладони были изящно сложены поверх раны на груди. Ручьи крови заливали бледные пальцы и пышные рукава желтого платья. «Он отправился за плохими людьми. Они прячутся ниже по течению ручья», — ответил я изо всех сил, стараясь не смотреть на ее рану. Глаза у девушки были цвета корицы. «А-а-а», — кивнула она с улыбкой. Десмонд отлично справляется с плохими людьми. Это работорговцы?» «Не знаю. Мы приехали на Запад, потому что здесь запрещено рабовладение. Мы — это вся наша семья». Я кивнул, хотя не очень понимал, о чем речь. «Вы покажете мне, куда идти?» — спросила она. «Пожалуйста. Мне нужно найти его». «Идите вот по этой тропе». Я показал рукой направление. Девушка посмотрела в ту сторону. «Не согласитесь ли вы проводить меня?» — вежливо спросила она. Я пожал плечами. «К сожалению, я не могу. Десмонд велел мне оставаться с лошадьми. Можно ли узнать, как вас зовут?» «Матильда Чалфанд». «Вы жена Десмонда?» Она рассмеялась. «Нет, глупыш, я его сестра». «Ну что ж, я пойду за ним. Благодарю вас». «Удачи вам!» Она обошла меня и стала спускаться по тропе, но затем вдруг обернулась. «Если я разойдусь с ним, не передадите ли вы ему сообщение от меня?» «Конечно, буду рад». «Скажите ему, что я оставила для него мамин сливовый пудинг, но потом почти весь съела, и что я прошу у него за это прощения. Хорошо?» «Хорошо». «Спасибо!» — с улыбкой ответила она. У нее на щеках играли ямочки точь-в-точь, как у шерифа Чалфанта, и у них обоих были кудрявые волосы. Тем временем вернулся Митиваль, и мы вдвоем проследили, как девушка скрывается за поворотом. Мне хотелось сказать ему, что они пристранные создания. «Как по-твоему, что это было?» — спросил я вместо этого. «Должно быть, она очень переживала, что съела пудинг», — ответил он рассеянно, как будто не счел вопрос достойным размышлений. «Я видел, как шериф устанавливает чучело. Они и вправду похожи на людей». «Ты считаешь этого достаточно?» «Что? Чего достаточно?» Он смотрел на меня, явно не понимая, о чем я спрашиваю. «Достаточно, чтобы человек остался», — пояснил я, весьма озадаченный своим открытием. «Переживание из-за какого-то пудинга? Неужели ее удерживает здесь такая мелочь? Я думал, это должно быть что-то более важное. Пудинг. У меня в голове не укладывается. Митиваль, скажи, почему кто-то уходит, а кто-то остается?» Он наморщил лоб и уставился в собственные ладони, как будто рассчитывал найти в них ответ. «Чтобы я пропал, Сайлос. Не знаю». «Митиваль, может, ты мой дядя?» «Твой дядя?» — удивленно переспросил он. «У моей матери был брат». «Нет, Сайлос, я не думаю, что я — это он». «Тогда кем ты мне приходишься?» — возбужденно спросил я. «Как мы связаны? Почему ты ко мне пришел? Разве тебе это неизвестно?» Он тер лоб в мучительных поисках ответа, который устроил бы меня. «Я и в самом деле не...» — начал он. «Прошу тебя, хватит! Не говори больше, что ты не знаешь!» — закричал я, потому что эмоции вдруг переполнили меня, и я не мог сдерживаться. «Мне надоело это слышать, Митиваль! Не знаю, Сайлос, не знаю, не знаю! Как ты можешь всего этого не знать?» Он ответил не сразу, а когда заговорил, то был серьезен как никогда. «Но это так и есть, Сайлос. Я понимал, что он говорит мне правду. Неужели ты думаешь, что я стал бы что-то скрывать от тебя? А если серьезно, ты говоришь, что тебе надоело не получать ответа, но, может, на самом деле тебе надоел я? В этом причина, Сайлос. Ты хочешь, чтобы я ушел? Или что?» Такое предположение застало меня врасплох. «Нет, конечно же нет. Я совсем не это имел в виду. Тогда перестань задавать мне эти вопросы!» — воскликнул он с такой болью в голосе, как будто я сильно обидел его. «Не спрашивай меня о том, чего я не знаю. Тебе и так уже известно, что этого я не знаю. Я говорил тебе об этом миллион раз!» «Ладно», — остановил я его. Лицо у меня горело. «Прости! Но только...» «Что только?» «Если достаточно пудинга», — выговорил я, с трудом подбирая слова. «Почему тогда не остаются все? Почему она...» У меня прервался голос. «Почему она ни разу не приходила ко мне?» Я едва смог закончить фразу. Внезапно к горлу подступил комок. Должно быть, этот вопрос давно не давал мне покоя. Митиваль вздохнул. Видимо, он наконец понял. Спустя несколько секунд он тихо произнес. «Может, она и приходила, Сайлос. Просто ты не мог это видеть. Кто знает, как это бывает. Вспомнить хотя бы то, как твой пони привез тебя сюда от самого дома. Да я не об этом». прошептал я, вытирая щеки. «Понимаю». Он снова смотрел на свои руки, словно все еще надеялся отыскать в них правильные слова. «Понимаю, о чем ты. Сайлос, извини. Это я должен извиняться, а не ты. Само собой, я не хочу, чтобы ты ушел от меня. Я никогда этого не захочу. Никогда и ни за что. Без тебя я останусь совсем один». Он слабо улыбнулся и прислонился спиной к стволу дерева, как будто вдруг обессилел. «Вот и прекрасно», — ответил он, — «потому что я тоже не хочу от тебя уходить. Даже несмотря на то, что я иногда веду себя как дурья башка», — он шутливо ткнул меня в плечо кулаком. «Это я, дурья башка». В этот момент я поклялся сам себе, что больше не стану задавать ему эти вопросы. Они причиняют слишком много боли. Ему, мне. Какие бы загадочные связи не существовали между нами, какие бы причины не заставили его стать моим спутником, главное же не в этом. Главное, что он здесь со мной. Всегда. До самого конца. И тут мне пришла в голову одна мысль. «Надо пойти вместе с ней», — заявил я. «Она же просила проводить ее к шерифу. Я должен помочь ей». «Принимая решение, мы всегда должны слушать свое сердце», — сказал Митиваль. «Тогда я сделаю то, что мне подсказывает мое сердце»,